тысячу раз. Лежала бессонными ночами и шаг за шагом продумывала планы до мельчайших деталей. Ну, и ведь становилось легче, вспомните. Да, пожалуй. Иногда под эти мысли удавалось заснуть. А от мыслей к делам? Ну, не медлите, не подыскивайте слова. Пытались где-то с кем-то обсудить, начать издалека. Конечно, я же, Господи, как стыдно, порчу на него ходила наводить. Ночью на кладбище какие-то орехи в могилы закапывала, Боже милосердный. Какие-то бабки, черные колдуны, кого только не было. Не надо беспокоить Иисуса из Назарета, он здесь ни при чем. Значит, порог этого запрета вы переступили. И вот что скажу я вам. Ваш путь был единственно верным. По поводу бабок и колдунов, конечно, стыдно, но я вас прощаю. Вы двигались в единственно возможном для вас направлении, но, простите, петляли какими-то вонючими закоулками. Что ж, будем работать. Ваша методика... Да, моя методика. Он устало закрыл глаза и слегка откинулся на спинку кресла. 3 дня длится наша беседа. 3 дня, час за часом, распутывает он клубок моих страданий. Подолгу возясь тугими узелками и бережно разминая тонкими смуглыми пальцами освобожденную нить прошлой жизни моей. 3 дня, час за часом, я смотрю на него, пытаясь разглядеть, но каждый раз, отведя глаза лишь на мгновение, возвращая взгляд и вижу нового вроде человека, хотя ничто не меняется в нем внешне. Он сухопар, смугл лицом, тонким, большеносым и большеглазым. Глаза его темны, но когда нечастый гость в эту пору луч солнца попадает на них, они отдают редким оттенкам янтаря или темного лесного меда. Он некрасив. Хотя что есть мужская красота? Голос его глубок и негромок. Даже приказывая в ходе беседы быстро сделать что-то или стремительно, не думая, ответить на вопрос, он не повысит тона. Лишь слегка сгустятся нижние нотки в голосе. Он, безусловно, профессионал. И профессионал высочайшего класса. Психолог или психиатр, а скорее всего и то, и другое. Он работает со мной жестко, порой беспощадно. Он владеет моей душой и мыслями полностью и безраздельно, настолько, что я не могу найти в них даже просвета. Не то чтобы для тоски и воспоминаний, но для того, чтобы понять, что же он такое для меня, как отношусь я к нему и куда он меня ведет? Моя методика, она, конечно же, существует. Это сложнейшая психотехника на уровне ноу-хау. Я знаю многих, кто легко пожертвовал бы и половиной царства, и конем в придачу. Штука эта сложная, довольно опасная. Вы, впрочем, к ней готовы вполне, но... Вы мне отказываете? Нет. Напротив, я хочу предложить вам нечто более серьезное и действенное. Да, именно действенное. Мне кажется, вы заслужили это. Чай остыл. Да это, собственно, и не имело значения. Чай он не хотел. Не сказать удобно, это было довольно проблематично на... продавленном диване, пружины которого так и норовили впиться в самые уязвимые части тела, скорее привычно устроился он в своем диванно-телевизионном лежбище, так и не включив телевизор. Настольная лампа, забавная, дедова еще, чудом сохранившаяся после множества его разменов, разделов, разводов, сейчас почти антикварная уже вещь в стиле арт-деко. С нарочито грубым чеканным абажуром, усыпанным крупными разноцветными стекляшками, имитирующими драгоценные стразы на старинной бронзе, бросала четкий круг довольно яркого света, обрамленный невнятными цветными бликами.